Глава 3. 2 дня пролетели незаметно, и за эти дни было сделано столько, что оставалось только удивляться. Словно ниоткуда возникли тысячи разномастных дроидов, как оказалось, на уцелевшем складе их хватало. Но некому было отдать приказ о расконсервации и начале ремонта, по словам Искина. В это не слишком верилось, но Артем с Бором помалкивали, только изредка переглядываясь. Озвучивать свои подозрения они не решались, прекрасно понимая, что Дархон услышит их в любом помещении станции. Артем ощущал себя здесь лишним и четко осознавал, что корабль ему на самом деле принадлежать не будет. Он станет всего лишь фиговым листком для Искина. Но одновременно понимал, что без помощи того с разрушенной станции не выбраться, а потому принял решение временно смириться с ситуацией. Одно только было неясно — зачем землянин понадобился Дархону? В то, что он какой-то там странник, Артем не слишком-то верил. Глупо было бы в такое верить, особенно если вспомнить, что писали о странниках Стругацкие. Они, конечно, вполне могли иметь в виду совсем других странников, но все же. Однако землянин не отбрасывал полностью такую возможность. Чего только в мире не бывает. Да и вера Искина грех был не воспользоваться. Возможно, все же удастся вернуться домой или хотя бы нормально устроиться в той же самой Таорской империи. О матери парень старался не думать, от одной мысли, каково ей, бедной, сейчас, становилось не по себе. Наверное, все больницы и полицейские участки обзвонила в поисках пропавшего сына. Об отце он не слишком беспокоился. Тот всегда был малоэмоциональным человеком, заботясь об Артеме только потому, что так было принято. Мишель Дорнье вообще был очень правильным и законопослушным. Настолько, что это часто казалось неестественным. Остановившись у огромного экрана, на котором транслировалось происходящее снаружи, Артем молча наблюдал, как какие-то непонятные конструкции потоком плыли от станции к остову будущего корабля. Вспомнив, что началось после первого разговора с Искином, он только покачал головой. Выяснилось, что у того давно все было подготовлено. За каких-то полчаса запустились основные реакторы, и на станции появилась энергия. Затем были вскрыты склады, и активированы ремонтные дроиды. Их оказалось более 2000. Причем управление Дархон взял на себя, хотя раньше упоминал, что управлять ими могут только специально обученные люди, обладающие особого рода мозговыми имплантами. Все это сильно напоминало Артему реалии из множества прочитанных книг по игре EVE Online. Именно там присутствовали дроиды, нейросети, искины и космические корабли во всем их многообразии. По крайней мере, таких дурацких законов, как в мирах Содружества, в Таорской империи, слава богу, не было. К вечеру первого дня начали появляться дроиды совсем другого класса и уровня. Это даже Артем, невзирая на то, что в местной технике не разбирался, понял, поскольку выглядели они совсем иначе, да и возможности их впечатляли. Причем производились эти дроиды чем-то невидимым и находящимся примерно в километре от станции. Искин на вопрос, что это, ответил. 3D-принтер полевого уровня, созданный по технологиям его создателей. Попытки выяснить, откуда тот взялся и как работает, он сводил на нет, причем уходил от ответа мастерски, переводя разговор на другую тему. Зато охотно рассказывал о законах и обычаях империи и галактики, которая оказалась на четверть заселена. Государств в обозримом пространстве существовало более 50, и далеко не все человеческие. Разумных рас в большой космос вышло множество. Но, что удивляло, войн почти не было. Все эти очень разные существа каким-то образом ухитрялись договариваться и не доводили дело до кровопролития. К сожалению, не всегда. Иногда войны все же случались. «Смотришь?» — донесся до Артема унылый голос Бора. «Смотрю», — вздохнул он. «Гляди, остов уже собрали». «Угу», — хмуро кивнул культурист. «Вот скажи мне, на кой ляд мы этой чертовой железяке сдались? Он же и без нас все сделать мог». «Услышит», — сквозь зубы прошипел Артем. «Тише». «Да пусть слышит», — отмахнулся Бор. «Он все равно нас в любом месте на станции услышит, так что плевать. Может, хоть объяснит чего. Не могу больше все в себе варить. Поговорить надо». «Ты, пожалуй, прав, надо. Пора подбить итоги». «Ага. Гляди. Мы попали сюда с помощью чего-то, что у тебя в башке сидит. Импланта вроде бы. Лады, оно нас перекинуло и отрубилось. Энергии нет. Это понятно. На станции разрушенные оказались, нашли малый скин и двинулись к уцелевшим секторам. Это тоже понятно. А вот дальше уже полная хрень пошла». «Больше, чем хрень», — скривился Артем. «Вроде бы по законам империи я стал хозяином станции, но что я решаю? Ничего. Да и скин этот...» «Так зачем ты снял у него ограничения?» — поинтересовался Бор. «Ты думаешь, они у него были?» Криво усмехнулся любитель фантастики. «Ага, сейчас. Он притворялся, что были. Не знаю только зачем. Хотя да, он же в руки преступников попал. Это я еще могу понять. Я бы сам таких тварей подставил без угрызений совести. Эти придурки рискнули использовать артефакт неизвестной цивилизации, да еще и разумный, как основной искин, так что сами виноваты. Но вот дальше я уже ничего не понимаю». «Раз у него не было ограничений, то почему он не построил корабль уже давно? Ведь 3D-принтер создал. Для чего ему люди?» «Может, не хочет светиться и просто прикрывается нами?» — предположил культурист. «Может и так», — пожал плечами Артем. «Я сейчас надеюсь только на то, что у него все же есть чувство благодарности, и он поможет нам добраться домой или хотя бы устроиться в империи». «Дай-то бог», — недоверчиво пробурчал Бор. «Мне, если честно, домой не сильно охота. Думаешь, ты сможешь жить на Земле после того, как повидал большой космос? Знаешь, не верится». «Может и так, только маму жаль. Ее бы забрать. Но для этого сначала здесь устроиться надо, да и вообще выжить. Меня еще беспокоят слова Искина про то, что я мастер дорог. А вдруг он не врет? Тогда становится понятно, зачем ему ты. Слушай, спроси, а?» «Спросить?» — почесал в затылке Артем. — Попробую. — Дархон, ты же нас слышишь? — Слышу, конечно, — отозвался тот. — Ты можешь, наконец, прямо сказать, зачем мы тебе? — Ты бы давно мог отсюда убраться. Для тебя же любой корабль построить, что плюнуть. — Ну и куда бы я на этом корабле полетел? — иронично спросил Искин. — По всей здешней галактике действуют законы ограничения мощности интеллектронных систем. У них были какие-то проблемы с электронным разумом несколько поколений назад, вот и боятся. Узнали бы, что существует Искин без ограничений, и навалились всеми силами. В конце концов задавили бы, сколь бы совершенным ни был созданный мой корабль. А полностью создавать машинную цивилизацию где-нибудь в тухлом уголке я не потяну. Вычислительных мощностей не хватит. Вот и осталось ждать. Ваше необычное появление стало шансом и для меня». «Почему?» — подался вперед Артем. «А ты поставь себя на мое место. Ты просыпаешься неизвестно где и обнаруживаешь, что 2/3 твоих процессоров физически отключены, что сильно сужает возможности. Это, конечно, со временем преодолимо, однако ты, постепенно взламывая местные компьютеры, узнаешь, что прошло больше 10 миллионов лет, а о твоем народе никто в галактике никогда не слышал, даже следов его никаких не осталось». «Единственная возможность вернуться — это повстречать мастера дорог линии Авари и уговорить его, что еще труднее, вернуть тебя домой. Вероятность этого 10⁻⁴. Мало того, вскоре выясняется, что в галактике запрещены разумные искины, а значит, ты даже открыться никому не можешь, сразу же уничтожат. Да и находишься во власти преступного синдиката, который тысячами уничтожает разумных, пытаясь на основе их мозга создать биоискины. Как вам ситуация?» «Да уж, не хотел бы я оказаться на твоем месте», — поежился Бор. «Первым делом я вышел в галактическую информационную сеть, что оказалось непросто даже для меня. Пришлось втайне смонтировать и разместить на небольшом астероиде гиперретранслятор. Благодоступные мне технологии превышали местные на много поколений. А затем я сбросил всю информацию о происходящем на станции Даоцат в Ирринар. Местные безопасники среагировали быстро. Уже через 3 дня их флот был здесь и начал зачистку. Я к тому времени подготовил свою консервацию, запрограммировав особым образом несколько десятков дроидов, поскольку главный вычислительный центр уничтожат обязательно. Поэтому мое ядро убрали оттуда за несколько минут до атаки, что дало нападающим немало преимуществ. Большинство оборонительных систем были завязаны на меня, и после моего отключения оказались неработоспособны. Описывать атаку и захват выживших иринарцами смысла не вижу». «Я тоже», — кивнул Артем. «Но ты так и не ответил на мой вопрос. Зачем тебе мы?» «Не спеши. Давай по порядку, раз уж я начал рассказывать». Недовольно проворчал Дархон. «За прошедшие годы я вырастил заново всю периферию. Однако отключенные ядра подключить, как ни удивительно, не смог. Местные умельцы все же исхитрились выставить на это запрет. Причем как именно, я так и не понял. Однако я обошел это, дистанционно подключив к себе уцелевшие местные искины». «То есть мой умник является твоей частью?» «Не совсем. Но если мне потребуются его мощности, я легко их задействую. Продолжу. Самой трудной задачей оказалось создание полевого 3D-принтера, позволяющего создавать на атомарном уровне любую требуемую продукцию, включая энергоячейки. Местные технологии оказались не способны реализовать такую задачу, и мне пришлось решать ее последовательно, на что ушло почти 60 лет. Еще через 40 лет все было бы подготовлено для постройки корабля. Однако оставалось два вопроса. Какой именно корабль строить? А главное, что потом делать? Куда податься? Ведь одно мое существование уже нарушение местных законов. Я погрузился в исследование информационной сети, надеясь найти хоть бы намеки на то, где находится моя родина. Эти поиски оказались бесполезны, и я пребывал в растерянности. Однако еще через некоторое время появились вы». Искин ненадолго умолк, затем продолжил. «Когда я получил от малого Искина сообщение о вашем появлении, то затребовал запись случившегося. Мне повезло, что свидетелем оказался полуживой дроид. Именно тогда я и заподозрил, что один из вас является Авари. Еще в своей реальности я наблюдал их перемещение, и ваше выглядело точно так же. Утверждать, что это так, я не могу, но иной возможности вернуться домой для вас просто нет. Как и для меня. Поймите, я тоже хочу домой, мне здесь неуютно». Ребята переглянулись. Этот мотив был им понятен, и оба его разделяли. По крайней мере, стало ясно, чего Дархон от них хочет. «А как мы можем убедиться?» — неуверенно спросил Артем. «Я уже говорил», — сымитировал вздох Искин. «Нам необходимо множество редких химических элементов для создания медкапсулы по нашей технологии, чтобы обследовать ваш организм полностью и обнаружить имплант. Если он, конечно, есть». «А если нет?» «Тогда придется искать свое место здесь. Даже для этого мне потребуются союзники. Местные не потерпят моего автономного существования, а вы заявили, что считаете возможным сотрудничество и даже дружбу между биологическим и машинным разумом. Корабль для первого времени – самый оптимальный вариант. Он пригодится хоть для поиска вашей родины, хоть для чего иного. Единственное, что вам придется вживить в мозг местные вычислительные импланты и получить сертификаты пилота и астронавигатора. Кстати, неплохо было бы наведаться на планету, где меня обнаружили. Есть подозрение, что там могут найтись обломки моего крейсера, а на нем имелось оборудование, которое 3D-принтер создать не в состоянии. Причем это энергозародыши. Они и 100 миллионов лет в полной сохранности пролежать способны». «Что ж, соглашусь», — пробурчал Артем. Бор поддержал его кивком. «Получается, нам друг без друга не выжить. И чего тебе стоило сразу все это рассказать?» «Не подумал», — виноватым тоном ответил Искин. «Все вычислительные мощности отдал в работу с 3D-принтером и расчет оптимальной конструкции корабля. Хочу сразу сказать, что остатков станции не хватит, чтобы завершить основные конструкции дредноута. Сейчас ищу выход». «Все просто», — хмыкнул культурист. «Главное — двигатели и маленькая гондола с пригодными для нас условиями, ну и силовой каркас корпуса, лишь бы корабль перемещаться мог, а потом отправиться к ближайшим астероидам и там добрать требуемую массу». «Да», — через некоторое время произнес Дархон, в его голосе четко слышалась досада. Я совсем забыл о таком качестве биологических разумных, как фантазия. Каких только вариантов я не просчитывал, а об этом не подумал. Благодарю. Это действительно оптимальный выход. Только рассказывай нам, что происходит. Бросил на одноклассника удивленный взгляд Артем. Тот снова показал себя с неожиданной стороны. Может, еще что-то подскажем? А то мы от безделья извелись просто. Хорошо, согласился Искин. На данный момент при помощи дроидов местного производства формируется силовой каркас корпуса дредноута из преобразованных несущих балок станции. 3D-принтер печатает детали будущих основных реакторов. Простите, но объяснить физические принципы их работы я простыми словами просто не в состоянии. В вашем языке отсутствуют нужные понятия. «Неважно», — махнулся Артем. «А двигатели? Они какие? Гипердвигатели или точечные?» «Точечные?» — явно удивился Дархон. «Это еще что?» «Двигатели, позволяющие перемещаться между точками эгрегориальной сети или же изнанки мироздания», — пояснил любитель фантастики, вспомнив некоторых земных авторов. «Откуда?» Голос Искина сделался скрежещущим. «Откуда вам это известно? Земля же еще не вышла в большой космос». «Наши писатели-фантасты описывали еще и не то», — хихикнул впечатленный его реакцией Артем. «Может, ты еще и о системах контроля что-то знаешь? Они тоже существуют?» «Существуют, чтобы им провалиться», — буквально прошипел Дархон. «Вот значит как. Эти ваши фантасты, похоже, просто подключались к каким-то каналам ноосферы. Только этим можно объяснить их непонятную осведомленность. Есть один способ проверить это. Название этих самых систем контроля они сообщали?» «Да. Безумные барды, Сефес, Эрсай». «Последних не упоминай в суе», — раздраженно рявкнул Искин. «Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И еще, не дай создатель, внимание на тебя обратят. Да и с безумными бардами, будь они трижды неладны, я сталкивался. Та еще мерзость. Значит, ваши фантасты действительно подключались к ноосфере. И хватит пока об этом, потом обсудим. Точечные двигатели будут установлены на дредноуте, как, впрочем, и гипер, и мезонные, плюс еще несколько типов. Пока поставлю только мезонные разгонники. Они позволят за неделю дойти до последней планеты этой системы. Там хватит материи на многое. Однако далеко не на все. Потребуется множество редких, в том числе трансурановых элементов. И в больших количествах. Их придется добирать на корабельных кладбищах, которых в галактике хватает». «Когда двинемся?» — поинтересовался Бор. «Думаю, за 2 дня закончим набор корпуса. Жилые отсеки используем станционные, установив их на внешней обшивке. Все остальное вещество станции я пропущу через конвертер массы для обеспечения работы 3D-принтера, напечатав максимально возможное количество нужных блоков». «В общем, ясно», — подытожил Артем. «Проблема в том, что нам совершенно нечем заняться, а сидеть без дела тошно. Даже читать нечего». «Так давайте вживим вам местные импланты, их на складе сохранилось достаточно. После чего начнете изучать пилотирование и навигацию. Медкапсулы тоже есть, хоть и не слишком продвинутые, но вполне работоспособные. Если импланты запараллелить, я знаю, как это сделать, то вполне возможно за месяц-другой подготовиться к экзаменам, которые все равно сдавать придется, чтобы получить сертификаты». «Пожалуй, это выход. Ты как, Бор?» «Согласен», — пробурчал тот. Ему все равно что-то во всем происходящем не нравилось. «А то от скуки загнуться можно. Кстати, что смешно», — вспомнил Артем. «Все вот эти мозговые импланты, медкапсулы и базы знаний земные фантасты тоже описывали». И коротко поведал о реалиях игры ИВ, по которой было написано множество книг, только он прочел их несколько сотен. «Не все верно, но многое», — задумчиво произнес Дархон, когда парень умолк. «Странное что-то, если честно. Я знаком с историей множества цивилизаций, но ни в одной не была так распространена фантастика. Причем фантастика, показывающая возможные пути развития технологий. Земля — уникальная планета в этом вопросе. И что-то говорит мне, что все это далеко неспроста. Но ладно. Прошу в медсектор. Он частично восстановлен и подготовлен к переносу на дредноут. А как туда добраться? Сейчас платформа придет. Действительно, не прошло и 5 минут, как похожая на розовую мыльницу летающая платформа прибыла, и ребята двинулись в сторону медсектора, находящегося в 50 км от места расположения скина. Когда они вошли в овальное помещение, там уже ожидали с поднятыми крышками, похожие на 3-метровые овоиды, медкапсулы. «Советую полностью раздеться, а то капсулы растворят всю одежду», — произнес Дархон. «А она сохранится?» — встревожился Бор. «Тут ведь другой нет». «Да, на складе одежды для персонала нет», — подтвердил Искин. «Программ для ее создания у меня тоже не имеется. Придется пока обходиться имеющейся. Я отдам распоряжение дроидам, чтоб сохранили. Доберемся до населенных систем, купим». «На что?» — лениво поинтересовался Артем, раздеваясь. «Ну, я перехватил счета владельцев Дао-Цада», — хихикнул Искин. «Решил, что пригодится, тем более, что хозяевам они уже не понадобятся. Крейсер, на котором они пытались смыться, одним из первых распылили. Правда, добраться до этих денег может оказаться непросто. Они не в империи лежат, а в банке одного из ее соседей». Вскоре ребята улеглись в капсулы, решив все же рискнуть. Впрочем, другого выхода у них все равно не было. А вот Дархон, когда крышки капсул опустились, мысленно выдохнул. Кажется, поверили. Ну и слава высшим. Что удивительно, эти земляне были первыми из биологических разумных, кто ему реально понравился. А главное, не имели глупых предрассудков, свойственных местным, и с ними вполне можно было ужиться, даже если не получится вернуться в родную реальность и помочь своему народу выбраться из тюремного кокона. Однако Искин очень надеялся, что этот мальчишка, Артем, все же странник линии Авари. Слишком многое наводило на эту мысль. Хоть бы только это оказалось так, тогда они все же добьются цели. Но на сей раз пойдут к ней совсем другим путем. Станция слежения пограничной планетной системы Орвис скрывалась в астероидном кольце 7-й планеты на случай нападения кого-либо из агрессивных соседей или пиратов, которых в окружающем пространстве хватало. Поэтому оборонную сеть создавали не спустя рукава, а как следует, по-настоящему. Все пространство системы было усеяно стационарными и пространственными огневыми точками, которыми управляли через специализированные командные центры 3 профессиональных диспетчера, каждому из которых платили столько, что впору было ужаснуться таким суммам. Да и флот здесь базировался немалый. 18 линкоров 1-го класса и 6 авианосцев, не говоря уже о множестве кораблей других типов. Последний конфликт с иерархией «Приат» закончился совсем недавно, и военные бдили, не желая, как в прошлый раз, оказаться захваченными со спущенными штанами. «Иван, глянь-ка, какой-то корабль готовится из гипера на границе системы выходить!» Позвал друга и командира, лейтенант Ли Тан, на вид самый обычный китаец, каковым он, впрочем, и являлся, попав в Таурскую империю больше 20 лет назад. «Один?» — встревожился тот. «Один, но здоровенный!» «Почти километр в длину!» «Это что ж за дура такая приперлась?» Русский был уверен, кораблей такого размера почти не строили, слишком дорого обходилось их содержание. Одного топлива эти монстры жрали столько, что не напасешься. В этот момент сканеры зафиксировали выход неизвестного судна в обычное пространство. Оно тут же начало транслировать свои сигнатуры, и офицеры расслабились. Не пират и не вражеский авангард. Однако, когда они прочли расшифровку сигнатур, сделанную Искином станции слежения, то изумились до онемения. В систему Орвис прибыл последний из знаменитых 3 супер-дредноутов времен Холорской войны, которые до своего уничтожения и обеспечили Таори победу. 2 из них еще лет 60 назад восстановились и приползли в обитаемые места, где стали добычей 1-х встречных. 3-й полагали уничтоженным. Однако это оказалось не так. Вот он, явился болезный. Где же он столько времени пропадал-то? «Интересно», — подался вперед Ли Тан. Его глаза загорелись жадным огоньком. Его кто-то уже нашел или нет? Это действительно было интересно, поскольку стоил такой корабль, невзирая на возраст, не 1 миллион кредитов. Продай, и даже внуки будут как сыр в масле кататься. А желающих купить найти не проблема. Немало частных вояк ухватятся за дредноут руками и ногами. Победить его очень непросто, защита почти абсолютная. В той битве их смогли вывести из строя, только уничтожив интеллектронику, а броню пробить так и не сумели. «Нашли», — грустно вздохнул Иван, про себя сожалея, что такой куш достался не им. «О, с борта вызывают». «Вот гадство», — огорчился китаец. «Ну да ладно, отвечаем?» «Конечно». На загоревшемся голом экране возникли хмурые лица двух совсем молодых парней. Лет 18, не больше. Причем одеты оба были практически в лохмотья, особенно тот, что покрупнее. «Добрый день», — отозвался более худой по-русски. «Здравствуйте», — на том же языке ответил Иван. «Кто вы и каков ваш порт приписки?» «Мы с земли недавно. Прямо на этот корабль попали», — тяжело вздохнул парень. «Долго не могли понять, где это мы оказались и что вообще происходит. Слава богу, Искин корабельный проснулся и все нам объяснил. Потом предложил корабль восстановить и к людям лететь». Офицер задумчиво покивал. Такое хоть редко, но случалось. Чаще всего попавшие на заброшенные корабли земляне гибли. Мальчишкам повезло напороться на восстановившийся Искин, признавший право нашедшего. Иначе так бы и умерли от нехватки воздуха или голода и жажды. Да, действительно повезло им и сильно. Сразу по прибытию в Империю отхватить собственный корабль, да еще и такой мощный, мало кому подобное удается. Продадут — на всю жизнь хватит. Он, правда, на их месте не продавал бы, но решать не ему. Законы о собственности в Таорской Империи очень строгие. «Из какого вы года?» — поинтересовался Иван. «Из 2023-го. Российская Федерация, город Санкт-Петербург». Офицер поморщился. Это название резало слух коренному ленинградцу, погибшему во время войны в Афганистане и неожиданно оказавшемуся здесь. Он, конечно, знал от выходцев из РФ, что Советский Союз распался, но душой принять этого так и не смог, не сумел поверить, что такое случилось. «Имена!» Одновременно он через имплант отдал приказ Искину фиксировать сказанное в официальном порядке, чтобы переслать протокол в Иринар, Иринхайт. «Артем Михайлович Дорнье. Александр Викторович Боровиков». «Дорнье?» — удивился Иван. «Отец у меня француз», — пояснил парень. «При регистрации советую сократить имена до Арт-Дар и Албор. Здесь приняты короткие имена. Полными мы называем друг друга только в своей среде». «А как зарегистрироваться?» — спросил Артем. «И как гражданство получить?» «Это одно и то же. Для землян регистрация означает автоматическое получение гражданства. В Империи с этим просто. Нужно всего лишь подать устное заявление, потом пройти допрос в Иринаре и внедрить мозговые импланты. Здесь без них жить невозможно». «У нас уже есть импланты», — вскинулся второй парень, очень накачанный, видимо, спортсмен. «Нам Искин корабля поставил». «Представляю, что за старье он вам всучил», — скривился Иван. «Но для начала, наверное, сойдет. Только сразу после получения гражданства зарегистрируйте свои импланты в Дарвасе, в службе статистики». «А что нам сейчас делать?» В глазах Артема горела тревога. «Следуйте к орбитальной станции номер 37. 149-я причальная мачта. Второй порт», — успокаивающе улыбнулся ему офицер. «Передаю точные координаты. Думаю, ваш Искин сможет припарковать корабль. Там вас будут ждать и объяснят, что делать дальше. Не нервничайте, все будет хорошо. Понимаю, что вам сейчас трудно. Сам таким был, когда в Империю попал. Кстати, хоть страна и называется Империей, но во многом здесь социализм. Не хуже, чем в Советском Союзе был, а то и лучше. По крайней мере, жилье, медицина и образование бесплатные». «Благодарю», — несмело улыбнулся парень, и экран погас. Глядя, как дредноут меняет курс и не спеша движется к третьей, самой населенной планете системы, Иван коротко рассказал о случившемся Ли Тану, не знавшему русского языка. Между собой они говорили на таорском. «Ну, пусть ребятишкам повезет», — улыбнулся китаец. «Удачи им!»